Дуэль была необычная, присутствовали дамы. Рассвет на берегу моря. Сильный ветер гонит волну на берег. Вся компания в сборе. Не хватает только Захарыча. Именно его и ждут. Он должен принести пистолеты, ибо стреляться не из чего. Иваницкой. С каких шагов намерены стреляться, господа? Марусин непримиримо. С 10. Вахлаков. Предлагаю с 30. И чтобы его не заподозрили в трусости. Эта женщина не стоит того, чтобы из-за нее стреляться с 10 шагов. Аглая. Трус и хам. Софья, не смейте оскорблять моего мужа. Не имеете права. Аглая. Уж кто-кто, а я-то как раз имею. Саркастически. Повезло вам с благоверным, ничего не скажешь. Софья запальчиво. Не ваше дело. Аглая. Верно, не мое. Значит, вы просили этого двурушника? Софья, вспыхнув. Никогда, ни за что. И добавила. А вы, мерзавка. Иваницкой. Стреляться будете, Соломонова решение, с 20 шагов. Вахлаков. Как же можно проводить дуэль без доктора? Тургин. Так я же врач. Вахлаков. Какой ты к черту врач? Ты рвач, дантист. Марусин. Не беспокойтесь. Я попаду вам в зубы. Прибегает Захарыч с большой красивой коробкой. Захарыч. На силу нашел. Такая рань. Пришлось разбудить хозяина оружейной лавки. Чугуев открывает коробку, там дуэльный пистолет. «Почему только один?» Захарыч. «У него парных не было». Тургин. «Что будем делать, господа? Впрочем, господин Иваницкий, у вас же есть револьвер?» Иваницкий. «Патроны кончились. Все пули по пьянке израсходовал». Чугуев. «В случае дуэли оружие должно быть одинаковым». Вахлаков радостно. «Нельзя же стреляться одним пистолетом. А мой пистолет забрал пристав». Марусин злобно. «Почему же нельзя? Будем стреляться по очереди». Вахлаков. «Тогда я стреляю первым. Я же оскорбленная сторона». Чугуев. «Нет-нет. Будете тянуть жребий». Иваницкой. «Правильно. Сначала один пальнет, потом, если останется жив, другой». Марусин. «Я согласен». Вахлаков. «А я нет. Это же просто убийство». Чугуев. «Мне кажется, вы трусите». Вахлаков. «Да как вы смеете? Я трушу! Ха-ха!» Чугуев Захарычу. «Пистолет стреляет?» Захарыч. «Продавец божился, что пистолет настоящий». Вахлакову. «Барин, вот сдача!» Отдает деньги. Иваницкой, передавая пистолет Чугуеву. «Шикарная штучка!» Чугуев. «Дайте я проверю. Все-таки я артиллерист в отставке». Чугуев стреляет в пролетающую ворону. Ворона падает. Стреляет второй раз. Из рук Аглаи вылетает веер, которым она обмахивалась. Аглая. «Филипп, ты же мог попасть в меня!» Чугуев. «Мог бы. Цени, что промахнулся». Дуэлянтом. «Пистолет нормальный». Иваницкая с удивлением смотрит на Чугуева. «Вот вы какой, оказывается!» Чугуев мрачно. «Да, я такой». Ко всем. «Ну что ж, приступим. Господа дуэлянты, попрощайтесь с дамами, а мы отсчитаем шаги». Вахлаков. «Тогда пусть шаги меряет Тургин». Все посмотрели на длинноногого дантиста. Софья и Аглая вместе. «Да-да, пусть он отмеряет». Тургин начинает вышагивать дуэльную дистанцию. Секундант Чугуев тем временем перезаряжает пистолет. Иваницкая. «Господа дуэлянты, тяните жребий», вынимает из своего банта булавку. «Это стрела Купидона. Кто ее вытянет, стреляет первым». Прячет руки за спину. Вахлаков и Марусин одновременно показывают на разные руки. Купидон достается Вахлакову. Тургин прыжками отмеряет шаги и чуть ли не скрывается за горизонтом. Вахлаков подходит к Софье. «Прости меня, Софи, черт попутал. Не поминай лихом, кругом виноват». Софья плачет. «Уходи! Хоть бы тебя, изменщика, подстрелили! Я ведь ребенка жду, а ты... Какой ты негодяй оказался! Видеть тебя не могу!» Она отворачивается и, рыдая, уходит в камыши, колышущиеся от ветра. Вахлаков обреченно возвращается к месту дуэли. Тургин достает из медицинского саквояжа инструменты, среди которых щипцы, чтобы выдергивать зубы, и прочие зубоврачебные орудия пытки, и раскладывает их на белой салфетке. Марусин подходит к Аглае. На лице у него синяк после драки с Иваницким. Он влюбленно смотрит на женщину. Марусин: «Прощайте». Аглая Чугуеву: «Филипп, а почему не ты защищаешь мою честь? Ведь я жена не Павла Петровича, а твоя. Тем более ты так метко стреляешь». Чугуев спокойно: «Защищают честь тех, у кого она есть». Марусин, вспылив: «Не смейте оскорблять Аглаю Никитичну. После Выхлакова я стреляю с вами». Чугуев: «Не советую, птичка ты моя». Аглая пристально смотрит на Марусина. «Какой вы, однако, замечательный! Я будто в первый раз вас вижу. Вы меня действительно любите?» Марусин. К нему возвращается его робость. «Что? Да... Нет, нет, не знаю». Аглая: «Зато я знаю». Падает в его объятия. «Только останьтесь живым, и я ваша. Моя жизнь отныне принадлежит вам». Марусин ошеломлен. «Я...» Вместо того, чтобы заключить Аглаю в объятия, профессор закрывает лицо руками. Аглая, ожидая ответных любовных действий: «Что с вами?» Марусин: «Я вне себя от счастья». Он отнимает руки от лица. Видно, что он покраснел. «Но как?» Лицо его стало кумачевого цвета. Он глупо смеется, а потом целует Аглаю. Забыв о присутствующих, они начинают гладить друг друга, целоваться, обниматься. Вот они рухнули на траву, и Марусин сдернул с Аглаи накидку, но в это время им помешали. Над любовной парочкой, покашливая, стоял Иваницкий и рукоятью пистолета стучал по спине Марусина. Марусин оборачивается. «Что такое?» Лицо его бледнеет, возвращаясь к первоначальному цвету. «Иваницкий: сначала дело, господин хороший, а потом удовольствие». Марусин, отрезвев Аглае: «Простите, любимая, я сейчас к вам вернусь». Встает с земли. Чугуев тихо себе: «И эта потаскуха еще вчера была моей женой. Да...» Секундант Иваницкой отдает пистолет Вахлакову, дуэлянты занимают позицию довольно далеко друг от друга. Чугуев: «Видите, перед каждым из вас черта. Переступать ее нельзя». Вахлаков: «Знаю». Иваницкой: «Займите позицию». Противники становятся в профиль друг к другу. Злорадно усмехнулся фабрикант. Орнитолог гордо вздернул голову. Напряженно смотрят женщины. Чугуев считает до трех. Вахлаков стреляет. Во весь экран. Пуля! Она медленно, но неуклонно летит к цели. Слышится противный свист. Пуля вращается вокруг своей оси. Из патрона, как хвост, стелится легкий дымок. Пуля медленно проходит мимо лиц. Аглая схватилась за голову. Азартно смотрит Софья. Созерцает полет пули Тургин. Пуля пролетает мимо лиц внимательных секундантов. И вонзается в ногу Марусина. Марусин падает. Вскрикнула Аглая. Зааплодировала Софья. Аглая устремилась к распростертому на траве Марусину. Чугуев, останавливая Аглаю: «Подожди, Аглая, дуэль не кончилась». Марусину: «Вы живы?» Марусин: «Да». «Пустяки, ранен в ногу, Аглая Никитична, счастье мое, не волнуйтесь». Чугуеву: «Давайте пистолет, теперь мой черед». Однако Вахлаков покидает свое место. Навстречу ему спешат Чугуев и Иваницкий, забирают у него пистолет. Вахлаков продолжает уходить. Иваницкий: «Куда вы? Вернитесь на место!» Чугуев, передавая оружие лежащему Марусину, кричит Вахлакову: «Куда вы? Сейчас в вас будут стрелять!» Вахлаков, уходя прочь с места дуэли: «Господа, разве вы не знаете, что дуэль запрещена законом?» Иваницкий разозлился: «Об этом нужно было думать раньше». Чугуев в ярости: «Вы первые в него стреляли. Теперь его очередь». Вахлаков, уходя: «Я, господа, вероятно, забыл предупредить вас, что я принципиальный противник дуэли. Это ж бессмыслица — разрешать споры шальной пулей. Стыдно, честное слово». Думаю, всякий благомыслящий человек согласится со мной. До свидания. Но секунданты словно взбесились, Иваницкий и Чугуев на бегу. Нет, не уйдешь. Мы тебя заставим встать под пулю. Оба секунданта пытаются догнать Вахлакову, тот пустился на утек, но Иваницкий и Чугуев перехватили беглеца и насильно повели его на лобное место. Софья. Вы не смеете заставлять его! Это подло! Поставив провинившегося дуэлянта на место, секунданты отошли в сторону, но были начеку. Вахлаков с ненавистью. «Стреляй, убийца!» Марусин целится. Чугуев начинает считать до трех. На счет два Вахлаков падает на землю. Софья кричит. «Убит!» Иваницкой. «Поднимитесь, симулянт!» Чугуев. «Да вы, батенька, трус!» Вахлаков продолжает лежать. Аглаев. «Вставайте, ничтожество!» Вахлаков молча лежит. Вставать не собирается. Марусин. «Господа секунданты, поднимите его. Я намерен вернуть ему долг». Иваницкий и Чугуев подходят к поверженному Вахлакову и насильно ставят его на ноги. Тот в ступоре. Остается стоять в нелепой позе, в какую его поставили секунданты. На его лице застыла растерянная улыбка. Чугуев снова начинает считать. На счете два Вахлаков снова валится в песок. Марусин. Не обделался ли он? Секунданты снова ставят Вахлакова в вертикальное положение. Чугуев приказывает, подзывая Захарыча. «Эй, любезный, поддержи-ка своего хозяина». «К своему лакею. Степан, помоги». Степан и Захарыч держат Вахлакова за руки. Захарыч. «Барин, неловко же. Ведь вас весь город знает». Степан. «Стойте, господин. Дуэль — это же мужское дело, благородное». Вахлаков сопротивляется, ногой бьет Захарыча. Чугуев еще раз считает, на счет три раздается выстрел, и опять во весь экран пуля. Она медленно, но неумолимо направляется к цели. На этот раз ее цель Вахлаков. Пуля вращается вокруг своей оси. Возникает звук пролета пули, противный, режущий уши свист. Из патрона следом стелется легкий дымок. Пуля медленно проплывает мимо лиц свидетелей поединка. Вот трагически закусила губы Софья. Смешанные чувства отражает лицо Аглаи. Философски созерцает пролет пули дантист. Выжидательные лица Чугуева и Иваницкого. Пуля приближается к цели, фигуре Вахлакова. И вонзается в его руку. Вахлаков падает. Истошный вопль Софьи. Женщины бегут к лежащим на песке дуэлянтам. Софья к Вахлакову, Аглая к Марусину. Тургин, обогнав Софью, первым оказывается около Вахлакова. Дантист привычно лезет Вахлакову в рот зубодером. Раненый Вахлаков сопротивляется. «Вахлаков, идиот! У меня рука ранена!» Софья, упав на грудь мужу, запричитала. «Убили! Солнце ты мое! Ненаглядный! Сирота я осталась несчастная!» Вахлаков. «Перестань голосить! Перевяжи мне руку!» Софья в поисках перевязочного материала срывает с себя блузку, рвет ее на полосы, оставаясь, как говорят нынче, топлес. Перевязывает мужа, бормоча при этом ласковые слова. Аглая подскочила к Марусину. Тот улыбается Аглае. Аглая, быстро сориентировавшись, секундантом. «Приподнимите его!» Она расстегивает брюки и снимает их с Марусина. Марусин прикрывает руками одно место. «Ой, неловко!» Аглая. «Слава богу! Остальное цело!» В поисках перевязочного материала она снимает с себя юбку, рвет ее на полосы, оставаясь в очаровательных панталончиках, и начинает перевязку ноги. «Сейчас я перевяжу вашу ножку, потом перевезу вас к себе домой. Это ведь мой дом. Выгоню Чугуева и ласково буду лечить, лечить и лечить вас». Заиграла музыка финала. От места дуэли в разные стороны расходились две пары. Полуобнаженная Софья вела домой своего бедолагу мужа, он опирался на ее плечо, и даже со спины было видно, что между ними происходит телячья нежность. В другую сторону удалялись Аглая и Марусин. Орнитолог без брюк хромал, обняв Аглаю за плечо, а та, шагая в панталончиках, обхватила его за талию. Они беспрерывно целовались, и возникала опасность, что любовь немедленно возьмет свое и помешает им доковылять до экипажа Марусина. залила небо, возвещая, что вот-вот взойдет солнце. Вдруг из пучины Финского залива показался знакомый нам перископ германской подводной лодки. Открылся люк, и из него высунулись три фигуры — адмирала, капитана и лейтенанта. Все в бинокли смотрят на берег, где только что кончилась дуэль. Далее текст по-немецки с переводом. «Адмирал, где мы, черт побери? Капитан, не могу знать ваше высокопревосходительство». Лейтенант, вздыхая. «Надеюсь, что это не Россия». «Адмирал, черта с два. Слева по борту российская морская крепость Кронштадт. Следить за ней было моей обязанностью, когда я...» «Капитан, вижу русский военный крейсер». Читает. «Аврора!» Командует. «Срочное погружение!» Адмирал, заканчивая фразу. «Служил тут военно-морским...» Субмарина уходит под воду. Эпилог. Провели на Петропавловской крепости, верхом на Буцефале неторопливо ехал Чугуев. Рядом прихрамывал Степан. Утреннее солнце вставало над Невою, над вздыбленными мостами. Легкий туман поднимался над водой. Чугуев, слезая с лошади около пушки. «Знаешь, Степа, что-то мне захотелось пальнуть из орудия». Степан настороженно. «Прямо сейчас, ваше благородие?» Чугуев, открывая замок на ящике со снарядами. «А чего откладывать? Надо отметить начало новой холостой жизни. Артиллерийским салютом!» Степан резонно. «Город спит. Перебудите всех, барин. Накажут!» Чугуев азартно. «Эка невидаль! Неохота жить все время по регламенту. Тащи снаряд!» «Не забыл еще, как орудие заряжают?» Степан, обижать извольте. Степан достает из ящика снаряд и подносит его к пушке. Степан, где жить-то теперь будем, ваше благородие? Чугуев смеется. Может, снова служить пойдем, в артиллерию? Степан вынимает заглушку из пушечного дула. Стар уж я нонче. Чугуев. Или в Сибирь отправлюсь, на родину. Поедешь со мной? Степан, заряжая пушку. «Куда же мне без вас-то?» Тем временем на Таврической 5. Утренний пустынный город. К дому на Таврической 5 подъезжал извозчик. Иваницкий возвращался домой. Около подъезда его дома маячили двое. Мужчина с чемоданом и женщина с собачкой на руках. Вокруг были вещи, картины, корзины, баулы, чемоданы, клетка с канарейкой. Мужчина при виде пролетки заметался и стал кричать: «Извозчик! Извозчик! Сюда!» Иваницкий с изумлением опознал в женщине свою благоверную. «Что ты здесь делаешь, котик?» — вопросил Минилай Семенович супругу, выскакивая из экипажа. «В такую рань? И почему с вещами?» Видно, для котика не зря прошли времена, проведенные со стихотворцем. Неожиданно она стала ответствовать в рифму. «Мой милый, славный Минилай, прости меня, я полюбила. Не обижайся и не лай, любовь — чудовищная сила». Поэт оглянулся на мужчину, который таскал вещи в пролетку. «Котик, чем я провинился?» — воскликнул поэт в прозе. «Я не смогу без тебя. Кто этот мерзавец?» Жена Иваницкого бросилась на защиту любимого. «Он не мерзавец вовсе, нет. Приказчик он у Елисеева. Что из того, что не поэт? Зато заведует колбасами». И добавила: «Извини, здесь в рифму не получилось». На Иваницкого было жалко смотреть. Слишком уж неожиданным оказался нанесенный удар. «Боже мой! Сменить поэта на приказчика!» Жена, покуривая похитоску, только пожала плечами. Иваницкой: «Хочешь, я встану перед тобой на колени?» Декадент решил подтвердить свои слова действием и бухнулся на колени. «Котик, не сходи с ума! Пожалей меня!» Котик молчал. «Неужели ты бросишь человека, овеянного славой?»